Глава 15. Застенчивое предложение. 1933 год. Хотя Уильям Бранхам сейчас являлся пастором своего собрания и проповедовал каждое воскресное утро в старом масонском холле в Джефферсонвилле, все лето 1933 года он продолжал посещать служения в Миссионерской Баптистской Церкви, которые проводились в воскресенье и среду вечером. Конечно, для него это было больше предлогом повидаться со своей подругой, Хоу Брумбах, нежели послушать проповеди доктора Дэвиса. Но поскольку его собственная церковь будет вскоре построена, это изменит весь ход дела, потому что он будет проводить свое служение в середине недели. Как же тогда он сможет увидеться со своей подругой? Билл всегда чувствовал себя робко и неуверенно в присутствии женского пола. Он стал обливаться потом и волноваться от одной лишь мысли, что лишится своего избитого повода повидаться с Хоуп. Билл лелеял каждую минуту, которую он проводил в общении с Хоуп. Когда она улыбалась, он улыбался. Когда она смеялась, он тоже смеялся. Она удерживала его какими-то волшебными чарами, которых он не понимал, но тем не менее ему это нравилось. Хоуп казалась для него воплощением всего хорошего и красивого в мире. Воздуха и дождя, лета и цветов, нежности и всего желанного. Чем больше он находился рядом с ней, тем больше ему хотелось быть возле нее. Что произошло бы с их отношениями, если бы у него не было больше повода встречаться с ней каждую среду вечером? Порвала бы она тогда дружбу с ним? Билл содрогнулся от такой мысли. А что, если бы она нашла себе другого возлюбленного? У Билла дух захватывало от одной лишь мысли об этом. Он не мог рисковать лишиться Хоу. Как же он сможет тогда жить? Нет уж, ему следует придумать другую основательную причину, чтобы видеться с ней как можно чаще. Однажды, когда Билл опять ворочил эту проблему в своем разуме, вдруг его осенила мысль, что лучшим способом проводить как можно больше времени с Хоуп было побудить ее сменить фамилию Брумбах на Бранхам. В то самое мгновение, когда Билл решил сделать Хоуп предложение выйти за него замуж, он начал терзаться сомнениями, посмотрев на все это с другой точки зрения. Ее отец зарабатывал $500 в месяц, являясь руководителем профсоюза местного Пенсильванского железнодорожного товарищества, в то время как он получал всего лишь 20 центов в час, работая в компании коммунальных услуг. На этот скудный заработок он помогал содержать свою мать, отца, семерых братьев и сестру. Как же он смог бы содержать жену? Любовь и преданность – это все, что он мог ей предложить. Да и кто он был такой, чтобы взять Хоуп из ее уютного дома и подвергнуть ее страдальческой жизни в нищете? Она заслуживала несравненно большего, чем это. После ужасных мучений в душе и разуме Билл пришел к заключению, что он не в состоянии попросить Хоуп выйти за него замуж. Он слишком сильно любил ее, поэтому не желал разбить ей жизнь. Однако это решение не положило конец его страданию. Оно просто-напросто поставило его в другое затруднительное положение. Если он вовсе не собирается сделать Хоу предложение выйти за него замуж, тогда как он смог бы объяснить свое времяпровождение с ней? Не было бы ей лучше, если бы он вообще порвал с ней отношения? Чем скорее он прекратит встречаться с ней, тем быстрее она сможет найти кого-нибудь другого, какого-нибудь мужчину, который сможет обеспечить ей хорошую жизнь. Да, это будет правильным поступком, и именно так он должен поступить. Но, как Билл не старался размышлять, что это в интересах самой Хоу, и ей будет лучше, если они расстанутся, он не мог заставить себя это сделать. Он заново взвесил свое финансовое положение и возможности. Некоторые из его братьев сейчас повзрослели и также помогали матери оплачивать семейные счета. Это был огромный плюс. А остальные братья немногим отставали от них. Через пару лет они будут оказывать помощь со своей стороны. Еще один плюс. Возможно, Биллу удалось бы постепенно уменьшать свою поддержку, не причиняя этим дополнительных трудностей своей матери. Затем, если он будет усиленно работать, он сможет как-нибудь обеспечить приличную жизнь для Хоу. Когда он рассматривал эту возможность со всех точек зрения, его возбуждение возрастало. Да, казалось, что в финансовом плане он мог бы справиться с этим. Следует ли ему так поступить? Да-да, он сделает это. Он попросит Хоу Брумбах стать его женой. Но решить сделать ей предложение и действительно сделать его – две разные вещи. Август уже переходил в сентябрь, а Билл по-прежнему собирал все свое мужество, чтобы задать Хоуп этот решающий вопрос. Он бывало вглядывался в ее темные глаза и сияющую улыбку, размышляя: «О, мы были бы так счастливы вместе!» Однако каждый раз, когда он поднимал этот вопрос, у него пересыхало во рту, и комок в горле застревал так, что он едва мог глотать слюну, не говоря уж о формулировке внятного предложения. Каждый вечер, проводя время с ней, Билл вновь пытался, но никак не мог выдавить из себя ни слова. Он говорил себе: «Сегодня я сделаю это. Не пройдут и 10 минут на моих часах, как я попрошу ее». Из этого ничего не выходило. Время продолжало идти своим чередом, а он так и не осмеливался сделать ей предложение. Билл целыми часами мучился из-за своей проблемы. Иногда, работая в канаве, он останавливался для передышки, опирался подбородком на рукоятку лопаты и просто не сводил глаз с горизонта, а его мозг тем временем рыхлил и копал плодородную почву его разума в поисках ответа на этот вопрос. Как же он вообще собирался жениться на ней, если он не мог осмелиться сказать ей об этом? Некоторое время его забавляла мысль попросить своего друга Джорджа де Арка, чтобы он сделал ей предложение от его лица. Но это показалось неправильным. Хоуп могла бы даже отвергнуть его на таких условиях. Тогда как же ему найти выход из этого положения? Как? Вдруг его осенила прекрасная мысль. Это как раз то, что ему надо. Он напишет ей письмо. В тот воскресный вечер Билл допоздна возился с бумагой и ручкой, обливался потом и тщательно продумывал каждое предложение, сочиняя текст письма и затем переделывая его, пока не выразил на том двухмерном листке бумаги все свои чувства, насколько позволяли ему способности. После такого титанического подвига первое, что пришло ему на мысли, это вручить письмо Хоуп собственноручно. Затем он подумал о том, как она будет молча читать это письмо, а он тем временем будет стоять возле нее бездельничая, кусая губы и так сильно нервничая, что сможет запросто упасть в обморок. Нет, так дело не пойдет. Он решил выслать письмо. Если он вышлет его в понедельник, Хоуп получит его во вторник, и тогда она сможет дать ему ответ в среду вечером, когда он будет подвозить ее в церковь. В тот момент это показалось Билли блестящим планом. В понедельник утром Билл облизнул марку, приклеил ее на конверт и опустил письмо в почтовый ящик по пути на работу. Позже, когда он копал канаву, его поразила ужасающая мысль. А что, если мать Хоуп перехватит письмо? У Билла на лбу выступил пот и подкосились ноги, так что он был вынужден опереться о стенку канавы, чтобы не упасть. Он подумал: если ее мать прочитает это письмо, мне конец. Билли был в хороших отношениях с отцом Хоуп, Чарли, но с ее матерью дела у него обстояли совсем иначе. Чопорная и жеманная, миссис Брумбах гордилась своим высоким положением в обществе. Она жила в красивом доме, одевалась в дорогую одежду, посещала большую формальную церковь и принадлежала ко многим влиятельным организациям. Она считала Билла Бранхама простым деревенщиной, конечно, недостаточно элегантным, чтобы жениться на ее дочери. К тому же, она не ждала ничего хорошего от его ограниченных религиозных убеждений. Если бы она увидела это письмо, она, скорее всего, яростно возразила бы ему. Она могла бы дойти до того, чтобы заставить Хоуп порвать отношения с ним. От этой мысли холодная дрожь пробежала у Билли по спине. В среду вечером Билли припарковался позади сверкавшей новой машины Брумбахов модели Бьюик. Он оставил дверцу своего расшатанного Форда открытой. На тот случай, если миссис Брумбах прочитала его письмо, и ему придется убираться оттуда в попыхах. «Привет, Билли! Пожалуйста, заходи!» — ответила Хоуп на его стук в дверь. «О нет!» — подумал Билл. «Ты отведешь меня туда, где сидит твоя мать, и закроешь за мной дверь. Тогда я попаду в ужасную переделку». «Спасибо, Хоуп, но у вас тут немного жарко. Я просто подожду здесь на крыльце, пока ты будешь готова», — сказал Билл и слегка улыбнулся. «Ну уже, заходи. Мама и папа хотят повидаться с тобой». «Ой-ой-ой, теперь-то я точно пропал», — подумал Билл. Нервничая, он зашел в дом, снял свою шляпу и встал у двери, чтобы быть наготове к молниеносному побегу. «Проходи в кухню. Там мама с папой сидят. Я буду готова идти в церковь через пару минут», — сказала Хоуп. Билл подошел к двери в кухню. Родители Хоуп сидели за кухонным столом. «Здравствуйте, мистер Брумбах! Здравствуйте, миссис Брумбах!» «Здравствуй, Билли! Пожалуйста, заходи и выпей стакан чая со льдом», — сказал Чарли Брумбах с присущим ему гостеприимством. «Нет, спасибо, я не хочу пить». «Что ж, тогда все равно проходи сюда и садись». Заговор, казалось, усугублялся, а сердце Билли колотилось все сильнее и сильнее. «Нет, спасибо. Если вы не возражаете, я постою здесь. Безусловно, на дворе стоит прекрасная погода». «Да, замечательная погода», — подтвердила миссис Брумбах. Втроем они разговаривали о погоде и других незначительных фактах, пока Хоуп не спустилась вниз. Биллу стало легче на душе только тогда, когда он оказался с Хоуп на крыльце, а входная дверь была плотно закрыта за ними. «Билли, сегодня такой восхитительный вечер! Давай пройдемся к церкви!» У Билла снова пробежал по спине мороз, и его объял страх. Он подумал: «Вот и все. Она собирается сказать мне, что между нами все кончено. Лучше мне сейчас вдоволь на нее насмотреться, потому что, может быть, я нахожусь рядом с ней в последний раз». Однако Хоуп ничего не упомянула о письме по пути в церковь. И это заставило Билла терзаться в водовороте волнения на протяжении всего служения, поэтому он не слышал, о чем проповедовал доктор Дэвис. Вместо этого он все время украдкой глядел на Хоуп и думал о том, как ему ужасно не хотелось лишиться ее. Она была такой благопристойной девушкой. В этот вечер она выглядела как никогда лучезарной. Билл надеялся, что она достанется кому-нибудь, кто будет хорошо к ней относиться. Она заслуживала самого лучшего в жизни. К тому времени, когда Билл и Хоуп вышли из церкви и направлялись к дому, уже стемнело. Серповидный месяц сиял в небе, как уличный фонарь. Каждый раз, когда они выходили из-под тени деревьев, при ярком лунном свете черные глаза и волосы Хоуп подчеркивали белизну ее нежных щек. Билл внутренне содрогнулся, наполняясь любовью и страстным стремлением. «Ну, Билли, как тебе понравилось служение этим вечером?» – непринужденно спросила Хоуп. «О, полагаю, оно было отличным». Билл почувствовал, будто его нижняя челюсть стала картонной. Она казалась такой жесткой и бесполезной. Он наблюдал за лицом Хоуп, пытаясь заметить на нем хмурый взгляд или какой-нибудь другой намек, который мог бы его предупредить о наступлении того ужасного момента. При каждом движении ее губ, когда она начинала говорить, Билли был уверен, что пришел конец. Но вместо этого из ее уст вылетало очередное веселое беззаботное высказывание, словно у нее на уме были мысли об одних лишь радостях и усладах золотой осени. Поскольку они уже приближались к ее дому, а она не сказала и слова о письме, Билл начал подозревать, что она вообще его не получила. Возможно, оно застряло в почтовом ящике или затерялось на почте. Что-то должно быть произошло с ним. Если бы Хоу прочитала письмо, то, конечно же, к этому времени она упомянула бы об этом. Билл вновь успокоился, и у него развязался язык. Он взял Хоуп за руку, отчего ему стало хорошо на душе. Теперь они находились почти у самого дома. Во время обычной паузы в разговоре Хоуп сказала: «Билли, я получила твое письмо». У Билла по спине пробежали мурашки, а в горле застрял комок и начал перекрывать кислород, так что он едва мог дышать. Он с трудом проглотил слюну и как-то смог прохрипеть в ответ: «Получила?» «Ага», — сказала Хоуп и продолжала идти. Напряжение для Билла стало невыносимым. Он подумал: «О, женщина, ну скажи мне что-нибудь, а то я упаду в обморок». Но Хоуп, казалось, была довольна тем, что ее слова повисли в воздухе без последующих комментариев. «Тогда у меня найдется что сказать, потому что мы в нескольких шагах от ее дома», — снова подумал Билл. Он собрал все свое мужество и спросил: «Ты его прочитала?» «Ага», — ответила она, не добавив ни словечка. Билл ощущал, будто сходит с ума от такой неизвестности. «Оно тебе понравилось?» «О, оно было замечательным», — сказала Хоуп, слегка искривив губы в шутливой улыбке. Билл почувствовал прилив адреналина. Он остановился и повернулся к ней лицом. «Хоуп!» «Билл, я желаю выйти за тебя замуж», — сказала она. «Я тебя люблю». На следующий день Билл поехал с Хоуп в центр города, в ювелирный магазин. Он заплатил $8 за комплект обручальных колец. Чтобы обручальное кольцо случайно не потерялось, он прикрепил его булавкой к карману. Затем он нежно взял своей мозолистой рукой изящный палец Хоуп и начал надевать на него кольцо в честь их помолвки. Хоуп остановила его. «Билли, будет как-то по-джентльменски, если ты прежде всего попросишь разрешения у папы и мамы. Как ты думаешь?» Билл ощутил, что его сердце замерло от волнения. «О, ну вот, опять начинается», — подумал он. Его пугало то, что если миссис Брумбах сильно воспротивится их браку, Хоуп может покинуть его. Медленно и неохотно он выдавил из себя: «Да, полагаю, что так». Затем у него в голове промелькнула мысль. «Послушай, Хоуп, когда мы поженимся, мы ведь все будем делать пополам, не так ли?» «Верно, я буду выполнять мои обязанности, а я свои. Как ты смотришь на то, если мы начнем это прямо сейчас? Ты попросишь разрешение у своей мамы, а я у твоего папы». «Для меня это звучит неплохо», — сказала Хоуп, пожав плечами. «Возможно, во-первых, мне следует попросить разрешение у твоего отца», — проницательно предложил Билл. Ему хотелось получить согласие Чарли до того, как миссис Брумбах станет что-либо известно об этом. Для Билла это казалось самым лучшим шансом. «Ты скоро его попросишь?» «В воскресенье вечером». Вечером в следующее воскресенье, после того, как Билл привез Хоуп из церкви домой, они вдвоем сидели на полу в гостиной, слушая пластинки на граммофоне Виктрола. Чарли Брумбах сидел за своим столом и печатал. Миссис Брумбах сидела в роскошном кресле Морриса и вязала крючком. Хмурясь, Хоуп движением головы и взглядом побуждала Билла пойти к ее отцу. Билл покачал головой и показал глазами в сторону ее матери. Он не мог сейчас просить разрешения у ее отца, когда ее мать сидела вместе с ними в гостиной. Это было равносильно тому, чтобы попросить разрешения у них обоих. Ее мать могла бы поднять скандал, и Биллу пришлось бы вернуться домой, несолоно хлебавши. Билли встал. «Уже 9:30. Думаю, мне пора идти». Хоуп проводила его до двери, держась за его руку. Он пожелал всем спокойной ночи и собрался было уходить, но она вцепилась в его руку и не отпускала его. «Ты не собираешься спрашивать его?» – прошептала она. «Я не могу с ним разговаривать в присутствии твоей матери». «Тогда я вернусь обратно, а ты позови его на улицу». Для Билла это положение показалось щекотливым, но он не мог придумать ничего лучше. «Ладно». Хоуп зашла в гостиную. Билл откашлялся и сказал: «Мистер Брумбах, могу я с вами одну минуту поговорить?» Чарли перестал печатать и повернулся в своем кресле. «Конечно, Билл, что тебе угодно?» «Может, мы выйдем на крыльцо?» Миссис Брумбах отвлеклась от своего вязания и с любопытством подняла брови. «Давай выйдем», — сказал Чарли и проводил Билла на веранду, захлопнув за собой дверь. Билл уставился на луну, сиявшую над самыми верхушками деревьев. «Прекрасный вечер, не так ли?» «Это точно», — согласился Чарли. «В последнее время стало очень тепло». «Да, конечно». Билл запинался, подбирая правильные слова. «Знаете, мне хотелось бы узнать...» «Ты можешь забирать ее, Билл». Он сразу же почувствовал облегчение внутри себя. Ему хотелось обнять мистера Брумбаха, но он ограничился одним рукопожатием. «Чарли, вы знаете, что я бедный. Я не смогу создать ей таких хороших условий, как вы. Я зарабатываю только 20 центов в час. Но, Чарли, ей не удалось найти никого, кто любил бы ее сильнее, чем я. Я буду работать, натирая руки до крови, чтобы обеспечить ей жизнь. Я буду предан ей и буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ее счастливой». Чарли положил свою большую руку на плечо Билла. «Билли, я знаю, что ты любишь ее, а она любит тебя. И я, исходя из этого, лучше отдам ее тебе, чем кому-то другому, кто плохо обращался бы с ней. Неважно, сколько было бы у него денег. Дело не в том, сколько у тебя в жизни имущества, а в том, насколько ты доволен тем, что у тебя есть. Благодарю вас, Чарли, я буду это помнить». Билл так и не поинтересовался у Хоуп, что сказала ее мать, когда она просила разрешения у нее. Для него было достаточно знать, что миссис Брумбах не будет стоять им поперек дороги. Свадьба была назначена на июнь следующего года.